каждого свои способы релаксации. Ему нужен скейт и можно кататься. Нужны скаты и асфальт ровный как скатерть. Не скоро старость, и это так кстати. Я же тусуюсь с рифмой и ритмом, и наша дружба крепче любого спирта. От винта мой стиль лежит на битах и грязных сэмплах, а не на рифах гитар. Пускаю дым, пишу текста на балконе, сижу на рифмах, как хиппи на гидропоне. Ты это понял? Тогда ты в доле. Сопротивление похлеще Шарля де Голля. Как Дакдаун со звуком по 90-е. Это нокдаун всем порванным звездам. Уличные псы, как птицы, вьют себе гнезда. Хотят остепениться, но уже поздно. Слышишь рифмы из колонок? Кричи, эй! Известен круга, как в реке судак. А раз так, то я заставлю поднять белый флаг. Я скорпион, а не рак. Мои рифмы как град. Ставлю шах и мат звуком сотни ватт. Это моя стихия, словно плата за грехи. Оцениваю вам стихи, насколько хороши и плохи. Я дорожу этим, как последним моментом, оставив после себя эти куплеты. Я делаю что-то, но сам порой не пойму, что то ли штиль, то ли шторм, то ли пыль, то ли сон. Свод композиции, и я лично полон амбиций. Мне доказывать нечего, и мой рэп без принципа, без принципа. Master Chris, I don't talk itch.